Глава 23. «Выходи!» Мы прилетели, здесь уже другие машины, совсем иной климат. Так тепло, нет ни грамма снега. Меня встречает яркое солнце Ламента, города, о котором я даже слышу впервые. Меня передают из рук в руки точно особо опасного преступника. «Идём, Анжела, ты поедешь отдельно?» «Да, я догоню». Этот Анжела — племянник Пабло Чезаре, насколько я понимаю. Он носит оружие, дорогие часы и черный костюм. У них итальянские и испанские корни, я понимаю это, исходя из имен, которые слышу. У них умный проницательный взгляд, сдержанные повадки при огненном характере и жесты, значение которых я не всегда понимаю. Они короли городов, сильные мира сего, и это не просто бандиты, это клан мафии. Меня увозят. К этому моменту я чувствую слабость в теле и сильную дрожь. Ноги отказываются меня слушаться, мозг отказывается воспринимать, что это все не страшный сон. Меня забрали Чезаре. Я сама на это пошла. Боже, Даша, прости меня. Я не видела иного выхода. Я не могла вами рисковать. А дальше снова дорога, мы едем в самый город. Здесь множество узких улочек, а на самой вершине огромная черная гора. И мы едем на эту гору, тут даже солнце не светит. Оно пугается его грозного вида, потому что на этой горе сверкает черный замок с острыми, как ножи, крышами-конусами. «Дом чудовища», — пролетает в голове. Мне хватает взгляда на это старинное готическое здание, чтобы понять. Здесь нет добрых людей. Клан Чезаре не знает пощады. Они вершат судьбы, и мою тоже будут решать. Осматриваюсь по сторонам. Тело пробирает холод. Даже не верится, что тут вообще могут жить люди. Вампиры, скорее, судя по черно-красным оттенкам. И все такое мрачное, каменное, ледяное, даже с солнечным Ламента. Я быстро ступаю по вымощенной камнями дороге. Меня ведут под руки в этот замок, а после просто бросают на каменный пол в одной из комнат. Дверь захлопывается, я оказываюсь в темноте, точно какая-то преступница, которую будут судить. Сердечко стучит в груди. Сглатываю, чувствуя руками холодный пол. Вот и все, Алиса. Твоя сказка кончилась, так и не начавшись. Я сижу в этой камере несколько часов. Здесь нет мебели, вместо пола камни, вместо окна крошечный зазор с решетками. Это тюрьма пыточная, я бы сказала, судя по тому, что из одной стены тут торчат какие-то непонятные копья. Боже, что они за люди? Зачем это все? Для неугодных, думается мне. Я вспоминаю, как испугался Савельев. Кажется, он знал, что с Чезаре шутки плохи. К этому моменту я слышу звон цепей, настоящих цепей, как в фильмах. Этот металлический звук эхом разливается по помещению. «Здесь еще кто-то есть?» — говорю дрожащим голосом в полутьме. Проходит несколько секунд, а после тьма мне отвечает. «Да, я здесь». «О, боже, я тут не одна. За стеной кто-то сидит, и это голос молодой девушки, и у меня от этого просто кровь станет в жилах. Кто вы? Я могу вам помочь?» «Мне уже не помочь, меня забрали». «Кто вас забрал?» «Анжела, а ты кто?» «Я Алиса Федорова. «Ты местная? Девочка, сколько тебе лет?» 19. «О, Дева Мария, сохрани тебя. Как нам выбраться отсюда?» «Отсюда только один выход, по крайней мере, самая легкая участь». «Какой?» «Упасть во враг. Они сбрасывают с горы неугодных». «Господи, что это за место?» «Это замок клана Чезаре, их родовое гнездо». «Что это за люди? Чем они занимаются?» «Они управляют жизнями, целыми городами». «Против них нет управы, это короли. Что с вами будет? Они вам сказали, что они с вами сделают?» «Анжела, Анжела, прошу вас. Что? Я не понимаю». В этот момент дверь распахивается, и я слышу глухой писк этой несчастной девушки. Звенят ее кандалы, а после становится тихо. Она больше не говорит, и тишина мне не отвечает. Анжела вернулся и забрал ее. Я же прислоняюсь к стене и обхватываю колени и руками. Я молюсь впервые в жизни. «Боже, помоги, помоги мне, умоляю. Прости мне все мои грехи. Спаси меня от них, спаси». Я никогда не знала, как умру, даже не думала еще об этом. Так просто сложилось, так надо, так правильно. От страха немеют пальцы на руках. Здесь холодно и сыро, темно. Здесь словно в пасти огромного дракона, который вот-вот меня сожрет. Я не знаю, сколько проходит времени. Час или 5 часов, прежде чем дверь отворяется, и двое охранников выволакивают меня из этой камеры. Ноги не слушаются, я теряю равновесие, реву, упираюсь. Я не понимаю, как мне себя вести. Охранники говорят на непонятном для меня языке, а того опасного Анжела, который хоть немного меня понимал, здесь больше нет. Он забрал ту несчастную девушку, и я боюсь представить, что он с ней сделал. Меня ведут по длинному коридору, я мельком вижу проходящую блондинку. Девушка очень красивая, невероятно просто. Ее белые волосы спадают на плечи, открывая грациозную спину. Она отводит от меня свои прекрасные синие глаза. Не хочет видеть, не хочет мне помочь, или не может. Я думаю, что попаду в одну из комнат, но даже такой участи мне не предрешено. Меня выводят на улицу, по узкой каменной тропинке, Быстро тащит куда-то на заднюю часть поместья. Здесь растут белые розы. Их тысячи. Прекрасных живых цветов, удивительно просто красоты. Даже не верится, что в таком страшном месте вообще могут расти цветы. Для кого они? Так думает мой мозг, стараясь отвлечься от мысли о том, что конец близок. Они уже ведут меня к нему. Большая площадка, пьедестал, возвышение на нескольких ступеньках. Я не чувствую жары, кажется, этого места боится даже солнце. Мрачно и пасмурно, все затянуто серыми тучами, словно само небо плачет, а после я вижу его. Очень высокий, по 2 метра ростом. В серебристо-черном костюме с тростью в руке, которая служит ему не для опоры, а скорее для статуса. Знойный брюнет с черными глазами, орлиным умным взглядом. Это и есть Пабло Чезаре, хозяин этого ада и этих тысяч роз. К этому моменту меня подтягивают к нему ближе. Я падаю на колени, потому что ноги не держат, сердце готово выпрыгнуть из груди. И Пабло здесь не один. Я вижу рядом с ним еще несколько похоже одетых мужчин. Один худосочный, с крючковатым носом, второй ниже, еще 2 молодых, но главное — не это. Я с ужасом вижу, как в этот же момент из другой части двора выходит Брандо. Мой Брандо. Сглатываю, глазам своим не верю. Этого не может быть, этого не может быть! Он даже не смотрит на меня, присоединяется к тем 2 молодым мужчинам, выстраиваясь в ряд. «Ну, здравствуй, убийца моего дорогого племянника Фари! Наконец-то мы тебя нашли!» Голос Пабло точно порез ножа. Бархатный, жесткий, величественный, поражающий до крови. «Здравствуйте! Что вы со мной сделаете?» «Ничего необычного! Мы тебя казним!»